Рим совершенно успокоился. Когда Курион в конце июня прислал известие, что Сицилия у него под рукой, все облегченно вздохнули. Орка контролирует Сардинию. Сицилия завоевана, а значит, в стране в урожайные годы будет много зерна. А в неурожайные выручит Африка, если, конечно, Курион подчинит себе и ее. Но Африка оставалась пока под контролем Помпея. Его способный легат Квинт Аттий Вар отнял полномочия у Элия Туберона, выгнал его из провинции и заключил союз с царем Нумидии Юбой. Единственный находящийся там легион был укреплен пехотинцами Юбы, а также за счет рекрутирования осевших в Африке ветеранов и их сыновей. Кроме того, ему были приданы знаменитые нумидийские конники, способные скакать без седла и дравшиеся лишь копьями, не подпуская врагов к себе. Второй исход почтенных отцов из страны весьма облегчил жизнь Липиду. Первым делом он уменьшил число составляющих кворум сенаторов. В сенате, теперь состоявшем из людей Цезаря и нейтралов, это предложение прошло без каких-либо возражений, а трибутное собрание тоже не видело причин его отвести. Отныне сенат мог принимать любые решения при кворуме в 60 человек. Липид больше ничего не предпринимал, только поддерживал постоянную связь с Марком Антонием, который обрел в Италии баснословную популярность. Нового ее губернатора окружали бесчисленные любовницы, карлики, танцоры, акробаты и музыканты, а чего стоили его знаменитые львы. Он нравился всем, и селянам, и горожанам. Всегда веселый, всегда приветливый, всегда доступный, всегда готовый осушить пару ковшей неразбавленного вина. Тем не менее, ему также всегда удавалось неплохо справляться со своими обязанностями. Он не делал ошибок, не появлялся в разнузданном виде перед войсками. Жизнь его походила на сад с великолепными розами, источающими опьяняющий аромат. Безудержное веселье и власть. Антоний пил эту смесь, Антоний в ней просто купался. Известия из Африки поступали хорошие. Курион без труда вошел в Утику и очень умело отразил наскоки Аттия Вара и Юбы. Но в Секстилии события в Иллирии и Африке стали принимать другой оборот. Старший брат Марка Антония, Гай, высадился с 15 когортами на остров Курикта, расположенный в верхней части Адриатического моря. Там его неожиданно атаковали адмиралы Помпея, Марк Октавий и Луций Либон. Несмотря на храбрость своих солдат, Гай Антоний понял, что попал в западню, и обратился за помощью к адмиралу Цезаря Долабелле. Долабелла прибыл к нему на 40 тихоходных и плохо вооруженных судах. Их разметали по морю. Флот был потерян. Гая Антония вместе с войском пленили. Воодушевленный успехом Марк Октавий атаковал Далматинское побережье, но Салона закрыла ворота и не впустила его. Он был вынужден возвратиться в Эпир с Гаем Антонием и 15 когортами пленников. Долабелла бежал. Марк Антоний, проклиная глупость брата, стал прикидывать, как организовать его спасение. Но основные проклятия сыпались на голову Долабеллы, о чем тот только думал, позволяя топить свои корабли. Антоний слышать не хотел, что корабли Помпея были намного лучше лоханок, какими командовал Долабелла. Фульвия привыкла к отсутствию Куриона. Жила невесело, но вполне сносно. Ее трое детей от Публия Клодия быстро взрослели. Публию-младшему уже 16, и в декабре, в праздник Ювенты, богини юности, Его официально признают мужчиной. Клодии 14, и в голове у нее одни женихи. Младшей Клодилле 8. Та с удовольствием возилась с маленьким Курионом. Годовалый малыш ходил и начинал что-то лепетать. Она продолжала общаться с двумя сестрами Клодия. Клодией, вдовой Металлоцеллера, и Клодиллой, разведенной вдовой Луция Лукулла. Обе не захотели вступить в новый брак, предпочитая наслаждаться свободой, ибо были богаты и не зависели от мужчин. Но интересы Фульвии несколько отличались от их интересов. Она любила своих детей, ей нравилось быть замужем, а романы ее не влекли. И лучший друг ее не был женщиной. «По крайней мере, в смысле анатомии», — усмехнулась она. «Не знаю, Фульвия, почему я терплю твои шутки», — сказал Тит Помпоний Аттик, улыбаясь в ответ. «Я счастлив в браке, у меня прелестная маленькая дочурка. Ты пытался сделать наследника, вот и все». «Может быть, ты права», — он вздохнул. «Эта война всему мешает. Я не могу свободно поехать в Эпир, не могу показать носа в Афинах, набитых надутыми приверженцами Помпея». «Но ты поддерживаешь с ними хорошие отношения». «Правильно. Однако, прекрасная госпожа, человеку со средствами разумнее иметь дело с Цезарем. Помпей жаден, он выбивает кредиты из всех, кто его окружает. Откровенно говоря, я считаю, что Цезарь его победит. Поэтому одалживать деньги Помпею все равно, что швырять их в море. Следовательно, никаких Афин». «И никаких прелестных греческих мальчиков?» «Я могу обойтись и без них. Знаю. Просто мне жаль, что ты от них отдален». «Им тоже», — сухо сказал Аттик. «Я щедрый любовник». «Кстати, о любовниках», — сказала она. «Я очень скучаю по Куриону». «Странно». «Что странно?» «Мужчины и женщины обычно стремятся к однотипным партнерам». «А ты — нет. Публий, Клодий и Курион очень разные, как внешне, так и по природе». «Аттик, в том-то и весь интерес. После смерти Клодия мне было плохо одной, а Курион всегда терся рядом. Раньше я не воспринимала его как мужчину, но потом стала присматриваться. И меня к нему потянуло именно потому, что он совершенно другой, веснушчатый, добрый, с огромной копной непослушных волос и без переднего зуба. Большой, рыжеволосый ребенок. Мне захотелось родить такого же». «Внешность производителя не имеет значения», — задумчиво сказал Аттик. «Я пришел к выводу, что матери в своем чреве формируют таких детей, каких захотят». «Ерунда», — фыркнула Фульвия. «Нет, не ерунда. Если дети разочаровывают, значит, их матерям было все равно, какими они родятся. Когда моя Пилия забеременела, ей вдруг захотелось родить девочку с маленькими ушками. Больше ее ничего не интересовало, только пол и уши. В моей родне у всех большие уши, но у Аттики ушки маленькие, и она девочка». Вот о таких вещах они и болтали. Фульвии это давало возможность сравнить женскую точку зрения на жизненные проблемы с мужской. Аттику — редкий шанс побыть самим собой. У них не было тайн друг от друга, ибо ни в скрытности, ни в рисовке не имелось нужды. Но плавный ход доверительного разговора на этот раз был нарушен. В комнату вошел Марк Антоний, одно появление которого в пределах города было чем-то из ряда вон выходящим. Фульвия побледнела и задрожала. Он был очень серьезен и как-то рассеян, не садился, молчал и на Фульвию не смотрел. Она схватила Аттика за руку. «Антоний, скажи!» «Курион!» — выпалил он. «Фульвия!» «Курион!» мертв. Голову словно набили ватой. Губы Фульвии изумленно раскрылись. Взгляд синих глаз стал стеклянным. Она встала, но тут же рухнула на колени. Сработал какой-то внешний рефлекс. А внутри она не могла понять, не могла поверить в это. Антоний и Аттик подняли ее, посадили в кресло, стали растирать онемевшие руки. Сердце! Куда оно так торопится? Скачет в припрыжку, спотыкается, замирает. Еще не болит, это придет потом. Нет слов, нет воздуха, нет сил бежать. Опять то же, как с Клодием. Антоний и Аттик переглянулись. «Что случилось?» — с дрожью в голосе спросил Аттик. Юба и Вар заманили Куриона в ловушку. Он поначалу одерживал верх только потому, что ему позволяли. Он мало смыслил в войне. Его армию разбили на голову. Едва ли кто выжил. Курион пал на поле боя с мечом в руке. «Это большая потеря». Антоний повернулся к Фульвии, откинул волосы с гладкого лба, взял за подбородок. «Фульвия, ты слышишь меня?» «Я не хочу тебя слышать». «Да, я понимаю, но ты должна». «Марк, я любила его». «Она его любила». «Ну а ты здесь при чем? Что ты здесь делаешь?» Ответ был прост. Он не мог не явиться к ней, и по мере и тут ни при чем. Страшную весть ему и Лепиду принес гонец. Лепид тут же помчался к нему на Марсово поле. Там, на вилле Помпея, Антоний всегда останавливался, по примеру Цезаря, когда находился близ Рима. Он очень тяжело переживал смерть друга. Плакал, вспоминая прежние времена. «Ах, Курион, в новом правительстве ты мог стать всем, но тебя привлекли фасции, увитые лавром. Как это глупо!» «Убран соперник», — думал Лепид. «Нет, амбиции не ослепляли его, но они управляли им, и смерть Куриона была для него в каком-то смысле подарком. К сожалению, у него не хватило ума скрыть это от Антония. Тот, завидев Лепида, встряхнулся и громогласно поклялся отомстить Аттию, Вару и Юбе. Лепид услышал в его тоне больше патетики, чем печали, и решился на откровенность. «Знаешь, это даже неплохо», — заметил он как бы вскользь. «Почему же?» — спокойно спросил Антоний. Лепид пожал плечами, сделал презрительную гримасу. «Курион был куплен, поэтому ему нельзя было доверять. Твой брат Павел тоже был куплен. При других обстоятельствах», — заявил сварливо Лепид. «Ты прав, при других. Но Курион многое сделал для Цезаря за его деньги. А Павел проглотил их, даже не поблагодарив, и ничем ему не помог». «Я пришел к тебе не затевать ссору, Антоний. Мы в разных весовых категориях. Я тоже не хочу ссоры, Лепид. Я созову сенат и сообщу ему. Пожалуйста, но вне Померия. И сообщение сделаю я». «Делай, раз хочешь. А мне, видно, придется сообщить о случившемся Фульвии, этой Мегере», — Лепид улыбнулся. «Но я не против. Приобрету некий опыт. Это мне будет вовсе не тяжело». Антоний встал. «Фульвии сообщу я». «Ты не можешь. Тебе нельзя входить в город». «Я могу делать все, что мне угодно», — рявкнул Антоний, спуская с цепи льва. «Позволить такой ледышке, как ты, сообщать ей подобную новость? Да я скорее умру. Это великая женщина». «Но, Антоний, твои полномочия!» Антоний усмехнулся. Какие полномочия, олух! Цезарь облёк меня ими, не имея на то никаких прав, лишь надеясь, что когда-нибудь сможет сделать это официально. И пока Курия меня не утвердила, я могу бывать, где захочу. Она всегда ему нравилась. Она была последней ниточкой, связывающей его с миром Клодия. Он помнил, как спокойно стояла она возле статуи Гая Мария, когда вокруг нее все бурлило. И даже будучи беременной, она все равно приходила на форум, чтобы поддержать своего мужа. А дома старалась внести толику здравомыслия в его бредовые планы. После смерти Клодия она не просто перенесла свои чувства на Куриона. Она хотела снова жить и любить. Единственное, несравненное. Другой такой в Риме нет. А в ее восхитительном теле нет ни одной блудливой частички. Какая язва этот лепит, назвать ее Мегерой, а сам женат на сучке из помета Сервилии. «Марк, я любила его», — повторила Фульвия. «Да, я знаю. Ему повезло». Потекли слезы. Фульвия стала раскачиваться из стороны в сторону. Раздираемый жалостью, Аттик прижал ее голову к своей груди. Взгляды его и Антония встретились. Антоний выпустил руку Фульвии и ушел. За 3 года дважды вдова. Знатная, сильная внучка Гая Гракха вдруг обессилела, вновь утратив цель в жизни. Чувствовал ли то же самое Гай Гракх у могилы Луцины под Яникулом 82 года назад? Его программы никогда не осуществятся. Его сторонники мертвы, враги жаждут его крови. Но они ее не получили. Он сам убил себя. Они были вынуждены довольствоваться тем, что отрубили ему голову и отказали родичам в праве на похороны. «Помоги мне умереть, Аттик!» — стонала она. «И оставить твоих детей сиротами? Подумай о Клодии и о Курионе. А как же маленький Курион? Я хочу умереть!» — рыдала она. «Помоги мне!» «Я не могу, Фульвия. Смерть — это конец всему. Ты должна жить ради детей!» Сенат, состоявший только из сторонников Цезаря или осторожных нейтралов, таких как Филипп, Луций Пизон и Котта, уже не мог противиться его желаниям. А потому Лепид очень уверенно приступил к делу. «Я не хочу вспоминать то, о чем лучше не помнить», — сказал он, обращаясь к малочисленному контингенту почтенных отцов. «Хочу только обратить ваше внимание на тот факт, что сражение у Кверинальских ворот совершенно обессилило Рим, породило в нем хаос. Луция Корнелия Суллу провозгласили диктатором по одной лишь причине. Это было единственным шансом для города прийти в себя. Предстояло совершить многое из того, что, несомненно, не удалось бы в атмосфере дебатов, при множестве разных мнений о том, что нужно делать и как. Время от времени в истории республики возникала необходимость поручить одному человеку заботу о благополучии Рима и его владений — диктатору, сильному человеку, неравнодушному к судьбе Рима. Жаль только, что последний наш опыт оказался печальным. Сулла отказался снять с себя чрезвычайные полномочия через положенные полгода. Он ни во что не ставил самых достойных и самых влиятельных из сограждан. Многих из них объявляли преступниками и казнили. Сенаторы слушали с хмурым видом, удивляясь, как это Лепид мог надеяться ратифицировать свое предложение в трибутном собрании, куда он наверняка собирался его передать. Им-то, как людям Цезаря, некуда было деваться. Но в трибутном собрании преобладали всадники, сословие, больше всего пострадавшее от проскрипции Суллы. «Цезарь не Сулла», — сказал Лепид, стараясь говорить как можно проникновеннее. «Его единственная цель — образовать действенное правительство и ликвидировать ущерб, нанесенный Риму позорным бегством Гнея Помпея и тех сенаторов, что глядят ему в рот. Деловая жизнь глохнет, экономика страны в упадке, страдают и кредиторы, и должники. Задумайтесь о жизненном пути Гая Цезаря, и вы поймете, что он вовсе не глупый фанатик и не слепой приверженец вечной войны. Что необходимо сделать, он сделает, единственно возможным способом, если его назначат диктатором. Есть, конечно, нечто беспрецедентное в том, что я, простой претор, прошу вас принять такой важный декрет. Но нам нужны выборы, нам нужна стабильность, нам нужна сильная рука. Не моя рука, почтенные отцы, я не замахиваюсь на такой пост. Гай Юлий Цезарь — вот наша надежда, и он, без сомнения, оправдает ее». Лепид без труда провел свой декрет и передал его в трибутное собрание, где собрались и патриции, и плебей. Возможно, ему следовало обратиться в центуриатное собрание, но там преобладали всадники, а они больше всех будут возражать против назначения диктатора. Время для утверждения чрезвычайного назначения было выбрано точно. Начало сентября — пора игр. Дни, когда Рим наводняли охочие до зрелищ селяне. К сожалению, оба курульных эдила, ответственных за проведение грандиозного представления, убежали к Помпею. Но Лепид, ничуть не смутившись, назначил ответственными за проведение игр двух сенаторов и финансировал их из капиталов патрона. А везде и всюду не уставал повторять, что беглецы пренебрегли своими обязанностями почтить Юпитера наилучшего величайшего, и что Цезарь принял эти обязанности на себя. Когда Рим заполнял сельский люд, голоса прочих сословий в трибутном собрании терялись, ибо сельские трибы разрастались неимоверно. А селяне, даже зажиточные, всегда голосовали за тех, кого они знали. Помпея они знали тоже, но он упал в их глазах, когда на всю Италию заявил о возможных проскрипциях. Цезарь же был милосердным и любил соотечественников. Сельским жителям нравился Цезарь. Они верили в Цезаря и проголосовали за его назначение диктатором Рима. «Не бойтесь», — успокаивал Латтик своих сотоварищей-плутократов. «Цезарь — консерватор, а не радикал. Долги не аннулируют, проскрипции не будет. Подождите и увидите сами».